По мнению вед, есть два пути ухода из этого мира. Один при свете, а другой во тьме. Если человек уходит при свете, он больше не возвращается. Но если он уходит во тьме, то он вернется снова. Хотя бхакты и знают эти два пути, о Арджуна, это их не беспокоит. Поэтому будь тверд в вере. Эти два стиха описывают положение ухода живого существа, как оно покидает этот мир. Кришна говорит, по мнению вед, есть два пути ухода из этого мира. Один при свете, а другой во тьме. Те, кто возвращаются при свете, вернее, уходят при свете, они никогда не возвращаются. Но те, кто уходят во тьме, они вынуждены вернуться. О чем же здесь идет речь? Существуют разные способы ухода. Два основных, которые подразделяют еще несколько. Но два – это основа, так же как гуны материальной природы. И всего три. Но мы видим их широкое разнообразие, мы видим их конфигурацию, то есть хитросплетение, как краски, основные краски. Красная, желтая и синяя. И их сочетание этих трех цветов дают всевозможные другие цвета, оттенки, полутона и всевозможные. Точно так же существует два пути ухода. При свете. Шрила Прабхупада не случайно описывает Видьябхушану, вернее, Баладеву Видьябхушану, именно с тем, чтобы пояснить, что те, кто занимаются кармической деятельностью, то есть совершают кармическую деятельность. Что означает кармическая деятельность? Те, кто религиозные, но всегда хотят воспользоваться плодами своей религиозности с желанием получить материальное благополучие. Их называют хукты. Хукты. Хукты. Есть мукты и есть хукты. Это две категории живых существ, которые считаются, находятся во тьме. Пхукты. Что значит пхукты и что такое мукты? Это одна категория. Те, кто во тьме покидают. Это те живые существа, которые вынуждены возвращаться. Их освобождение не полное. Первые просто хотят воспользоваться своей благочестивой деятельностью, то есть своей религиозностью, для того, чтобы занять положение на райских планетах, то есть достигнуть хукти. Хукти – это не мукти. Хукти – это означает возвратиться, допустим, на Сатья-Локу. Это не хукти. Сатья-Лока – самая высшая планета материального мира. И говорится, что великие преданные достигают Сатья-Локу. Преданные – бхакты. И также великие саньяси достигают Сатья-Локи. Это пхукти. Это еще не мукти. И также есть другие разновидности пхукти. Когда человек хочет попасть на одну из райских планет, Солнце, допустим. Когда Арджуна беспокоится и говорит Кришне, что принесет нам эта битва, где погибнут все наши родные и близкие? Такой ценой, у Арджуна, я не хочу сражаться. Что принесет мне? То есть он беспокоится, что даст ему эта битва. И Кришна говорит, даже если ты не будешь сражаться, в таком сознании, то есть в моем сознании, ты, по крайней мере, достигнешь райских планет. И Прабхупада пишет комментарий к этому стиху, что те, кто погибают по личному указанию Кришны, достигают ослепительной планеты Солнца. Это тоже одна из райских планет, Солнце. Те, кто погибают по личному указанию Кришны. Почему? Как вы думаете? Это же сознание Кришны, умереть по указаниям Кришны. У них есть беспокойство, что они получат за это. Вот почему Кришна говорит Арджуне. Хотя бхакты и знают эти два пути у Арджуна, но это их не беспокоит. А Арджуна был обеспокоен. Он говорит, что я получу в этой битве, где погибнут все мои родственники? Какой ценой, о Кришна? О каком бы состоянии бытия не помнил человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Сколько стоит, сколько весит. Нездоровый интерес. Память нам нельзя измерить. Ни на деньги, ни на вес. Таким образом, Баладева Видьябхушана описывает эти две категории ухода. Бхукти и мукти. Это тьма. Имперсональная суть, мукти, называется мукты камы. Все это кама. Это еще не любовь к Богу, если человек имперсоналист. Если он возвращается в брахма-джоти, это еще не означает, что он бхакта. Все-таки это еще называется мукта камы. Это еще кама. Это еще не бхакти. Есть примесь. Какая примесь? Живое существо не хочет предаться Кришне. Оно хочет с ним слиться воедино, чтобы наслаждаться. Это есть кама. Желание наслаждаться, а не наслаждать, это все есть кама. Поэтому их называют муктиками. Те, кто стремится к имперсональному освобождению, их на это толкает вожделение. Кама. Кама на санскрите означает вожделение. Желание наслаждения. Отдельно от Кришны. Или вместе с ним. И вот другая категория живых существ, те, которые описываются, которые при свете уходят. Свет. Эта Бхагават Пурана взошла словно солнце. Начинается Шримад Бхагаватам. Эта Бхагават Пурана взошла словно солнце. То есть Бхагаваты. Уход Бхагават. Уход преданных Господа. Бхакт. Которые никогда не обеспокоены, поскольку есть солнце Кришны. И здесь именно во втором стихе Кришна говорит, что нужно просто иметь твердую веру. С твердой верой нужно совершать это преданное служение. С твердой верой. Шастры говорят, смысл священных писаний раскрывается лишь тому, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну. Насколько человек предается мне, настолько я и вознаграждаю его. И здесь Шрила Рупа Госвами, цитируется Шрила Рупа Госвами, с объяснением этой категории, юкта вайрагья. Как живое существо может вырваться из плена обусловленной жизни, посвятив всю свою деятельность служению Бога, Богу, служению Кришне? И именно в рамках бхакти-йоги. Как это можно сделать? При помощи разума. При помощи разума можно вырваться отсюда. Поэтому Кришна поднимает Арджуну с уровня чувств на уровень ума. С уровня ума он поднимает его на уровень разума. И с уровня разума он ему говорит, «Будхи йогам пашритьям отчиток садатам бава». При помощи разума, который полностью хочет связаться со мной, ты можешь вырваться отсюда. Ты должен предаться. Так ты сможешь очиститься. Очиститься, не предаваясь, бесполезно. Вот почему все остальные теории, говорится, что они несмиренны. Вот почему Брахма, говоря о других йогах, о других путях реализации, говорит, они все несмиренны. Они несмиренны, потому что они надеются на собственные силы. Они надеются на свои усилия воли, на свои качества, на свои достоинства всевозможные. Бхакта надеется только на Кришну. Он никогда не думает, что это все то, что у него есть, это его силы. Он всегда думает, это все дает мне Кришна. Поэтому все я ему возвращаю. Кришна дает мне эти глаза, чтобы я мог видеть вещи такими, какие они есть. Кришна дает мне такой прекрасный разум, чтобы я мог совершать ему преданное служение. Он мне дает руки, ноги, уши. Я должен все это направить на Кришну Кешу. Он дает мне чувства, ум. Я должен все отдать Кришне. Как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Знание. Знание от Кришне есть свет. Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Атато брахма джигьяса. Наступило время задавать вопросы касательно абсолютной истины. Это означает, что абсолютная истина – это Кришна. И тот, кто не понял этого, задавал вопросы, но так и не дошел до этого, он называется неудачливым йогом. Ему придется вернуться. Это еще тьма. Кришна говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в своем стремлении наслаждаться отдельно от меня. Чтобы они запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь преданного служения мне. Бхакти-йога. Верх совершенства. Тот, кто не прошел через бхакти, он не может уйти навсегда. Он вынужден возвращаться обратно. Как мы сегодня утром уже говорили, как собака, которая возвращается в соль блевотины. Она вынуждена возвращаться. Все больше ничего не находит. Таким образом, Кришна уберегает Арджуну от этих беспокойств. Есть еще путь, называется Уттараяна. Уттараяна, когда при помощи преданного служения человек, покидая тело, попадает под защиту вишнудутов. У Господа Вишну есть слуги, их называют вишнудуты. И эти вишнудуты, с позволения полубогов, то есть все это договорено, полубоги раскрывают этот Уттараяна, этот коридор. И по этому коридору Уттараяна живое существо благополучно может возвратиться на одну из планет Вайкунтхи. Эти пути тоже описаны Уттараяна. Как оно может вырваться? Но этими путями Уттараяна пользуются точно так же имперсоналисты. И Прабхупада говорит, 99,9% вынуждены возвратиться. Вынуждены вернуться. То есть, он говорит, пасть. Они падают. Прабхупада считает это падением. Об этом же говорит Баладева Видьябхушана. Об этом же говорит Кришна. Они вынуждены вернуться. Вынужденность вернуться – это не то, что вы не хотите, и вы возвращаетесь. Живое существо возвращается по причине своего желания. У него нет желания оставаться там, потому что есть желание действовать, но нету духовного тела. И в этом корпускулярном состоянии живое существо вынуждено вернуться обратно, поскольку у него отсутствует духовное тело. Оно не развито. Оно не развилось. Вот что называет Кришна темнотой. То есть авидья, невежество. Это есть темнота невежества. Поэтому все, кто в невежестве, они вынуждены вернуться в этот наполненный страданиями материальный мир. И Шрила Рупа Госвами говорит, что медитация просто на преданное служение не отлична от медитации на стопы Верховной Личности Бога Шри Кришны. Как это? Прабхупада объясняет, если вы шофер, работаете в храме, вы служите в храме, и вы шофер, и ваша задача распространять, развозить санкиртанщиков, делать фуд-флаг, и вы заботитесь о машине, и все время медитируете, чтобы машина ваша была в порядке. Днем и ночью, так сказать, беспокойтесь об этой машине, чтобы миссия могла продолжаться. Если вы в любой момент вы умираете, медитация на преданное служение не отлична от медитации на лотосные стопы. Вот почему Кришна говорит Арджуне, не беспокойся, потому что мои бхакты, они всегда погружены в деятельность, в сознание Кришны. Все, что они делают, связано только со мной. Даже когда они спят во сне, они спят для того, чтобы выспаться, чтобы подняться и начать совершать служение. Даже их сон является преданным служением мне. Поэтому они всегда под защитой. Когда бы ни покинул тело бхактов, он успешно возвращается. Потому что он всегда сконцентрирован на служении. Всегда. Поэтому Прабхупада говорит, глупые люди, они не понимают, что такое бхакти-йога. Они думают, что как же можно возвратиться к Богу, если человек думает там вот про книги. Он думал о книгах, как он вернется к Богу? Он же в момент смерти бежал с книгами, упал и умер. Куда он бежал? С какими книгами он бежал? На что он медитировал? Санкиртана-яге. Как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание сжигает. Он носитель знания. Этим факелом знания сжигается все. Сжигаются все греховные реакции полностью. Поэтому Кришна говорит, ты не должен беспокоиться ни о чем. Ни о чем не беспокойся. Действуй с твердой верой. Это очень важно. Вот сегодня, кстати, Рождество Христово. Как раз это связано с тем, о чем говорил Христос. Где вера ваша? Вера. Где вера ваша? Отсутствует знание. Вера без знания – пустая сентиментальность или фанатизм. Знание без веры – это философские спекуляции, это темнота тоже. Философы, эмпирики, спекулянты. Чем больше я знаю, тем что? Да. Тверже моя вера. Поэтому говорится, конечно, мало еще знаний, поэтому вера его колеблется. Матхьяма, вера его уже твердая, но еще выводы из священных писаний он может забывать, это не так хорошо умеет использовать священное писание, но вера уже его. И Прабхупада говорит, Матхьяма Адхикари может считаться чистым преданным. Почему? Христос говорит Билли, по вере и будет там. Не по знанию священных писаний, а по вере. Поэтому он говорит, твердая вера нужна. Насколько ты мне предаешься, настолько я тебя и вознаграждаю. По преданности он судит. Он не судит по количеству шлок, по количеству распространенных книг, а по преданности. Кришна оценивает все путем преданности. Это кажется, в той истории, когда Нарада Муни забрал Кришну, так сказать, и жены Кришны, Двараки, там эти 16 108 жен, они решили выкупить у Нарады Кришну. И Нарада сказал, ну, все золото давайте, несите. И они собирали очень много золота. Они помещали железный пруд в огонь, колокольный сплав, они все это, они очень много золота сделали. И они насобирали столько золота, но они никак не могли уравновеситься с Кришной. Кришна даже от земли не оторвался. Сколько они не ложили этого золота, ничего не происходило. И они отчаялись. И тогда Рукмини, она на все это смотрела и сказала, как вы не понимаете, бесполезно его этим. Вы никогда так не вернете Господа. Никогда. Это бессмысленно, что вы делаете? И она взяла маленький листочек туласа, подошла к Кришне и предложила его с любовью и преданностью. Знает точно, что только этим он привлекает, с твердой верой, это знание того, что Кришна удовлетворяет больше всего. Но все остальные царицы Двараки точно так же с такой же верой золото таскали. Махарадхи-то. Столько можно много золота натаскать. 1000 махабуков, 100 000 махабуков, 100 000 000 махабуков. А кто-то вымыл полы с любовью и преданностью. Вы родились в Индии, а он родился на Голоке Вриндаване. Мораль. Твердая вера и преданный не беспокоится. Он не беспокоится. Как он уйдет? Он не беспокоится о себе. Он все время, как здесь описано в комментариях, сконцентрирован. Как лучше исполнить служение для Кришны? Поэтому его медитация становится совершенной. Как лучше исполнить свое служение? Это и есть сознание Кришны. Именно этим привлекается Кришна, находясь в сердце живого существа. Он видит, что этот человек хочет все время лучше и лучше служить Кришне. Именно это привлекает Кришну. Именно это творческая потенция. Это творчество. Как поэт, как художник. Он хочет совершенно служить. Поэтому все его желание устремлено на эти уровни. Адхикари, квалификацию, совершенство в преданном служении. Канишка Адхикари, Матьяма Адхикари, Утама Адхикари. Адхикари. Стремление сделать все время лучше это служение, более квалифицированное, более творческое. Каждый день спеть Говинда Мадипурушу, более лучше, более преданнее. Человек, выходя, кланяется, он говорит, как я кланяюсь, я же делаю это формально, что такое? Я даже не представил, что Господь стоит его стопы божественной Шинита и Гора Хари. Когда человек говорит, Говиндам Адипурушам, разве он поет, что ты изначальная личность, верховная личность Бога? Ты есть изначальный, и я такой тупой балбес сейчас смотрю на тебя. Я наконец-то стал петь Говиндам Адипурушам, и мой ум стал думать о тебе в этот момент. Каждый день человек может получать реализацию, все более глубокую и более глубокую, не сводя все к механическому способу. И обеспокоиться, как я покину тело? Как я покину тело? Никак. Во тьме. Во тьме. Потому что Кришна еще не стал так дорог. Об этом пишет Рупа Госвами. Юкта вайрагья. Юкта – привязанность. Нужно привязаться. Нужно привязаться к Кришне. Как же можно привязаться к чему-то, не зная о нем ничего? Не соприкасаясь с ним постоянно, не совершая ему какого-то любовного служения. Как можно оценить то, чего вы не совершаете любовного служения? Как можно привязаться к тому, к чему не посвящены все плоды? Вся пуджа и вся киртана и вся санкиртана, все аскезы только этим стопам принадлежат. Как можно к ним привязаться, если туда ничего не вложено? Юкта. Эта привязанность дает проявиться в вайраге, полной отрешенности от всего материального и преданной в полной безопасности. Потому что его привязанность к Кришне постоянно. 24 часа в сутки он думает о том, как бы улучшить свое служение, как сделать его качественным. И именно эта медитация не отлична от медитации на лотосные стопы Верховной Личности Бога Шри Кришны. Поэтому такая личность всегда в безопасности. И вера его верна. Харе Кришна. Это правда, что я вам рассказываю. Это я не сейчас выдумал. Именно это и есть безопасное положение. Там, где вера, когда вы. Вера? В смысле, ты хочешь определение какое-то конкретное? Да. Прабхупада пишет прямо. Да. Это полная убежденность в чем-то. Это есть вера. Что? Но есть полная убежденность. Ну смотри, вот допустим, я верю, что я вот бабочка. Что это за вера? Есть разновидности веры. Поэтому здесь говорится при свете и по тьме. Это о чем говорится? И тоже верят, что никогда не возвратятся, но вынуждены вернуться. Поэтому вера их что? Неправильная. Они неквалифицированы. Это и есть адхикари. Вы должны знать, во что верить. Можно верить в Ленина и разочароваться во что-то. Поэтому нужно выбрать правильный объект веры. Поэтому говорится Атату Брама Джидеша. Вы должны узнать, в кого верить ты и к чему верить. Нужно узнать. А у кого узнать? Тадвитхи пани братина, пани прашнена севая. Вы должны обратиться к тому, кто осознал себя полностью. Тот, кто находится на этом уровне. Тот, кто знает о том, кому верить и кто никогда не обманулся. Поэтому Прабхупада, Баладева Видьябхушана, Шрила Рупа Госвами. Он обращается к тем, кто знал, во что верить. Они не верили ни в Ленина, там, ни в Хрущева, ни в кукурузу. Не в полеты на Луну за советскую страну. Они знали, во что верить. У человека всегда есть это наличие веры. Просто он не знает, куда ее воткнуть. И он верит в свои стопы лотосные, в свои мозоля. Вера-то есть у всех. Просто человек неправильно ее направляет. Вера человека, она зависит от ценностей, что он ценит. Цена. Поскольку мы все забыли Кришну, мы ценим. Поэтому вера наша в Майю. Я верю, что если я уйду из Искон, мне будет лучше. И вера моя тверда, как камень, как кремень, как алмаз, ваджра-йога. Алмазная сутра мне нужна и алмазная йога. Глупцы. Поэтому Кришна говорит, они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Что это дает человеку, когда он понимает, что Кришна нерожденный и непогрешимый? Что он абсолют. И то, что он говорит, абсолютно. Поэтому он говорит, верь в меня. Служи мне, совершай мне преданное служение, и все будет в порядке. Не страшись ничего вообще. Несомненно, без всяких сомнений ты возвратишься ко мне. Не думай даже. Если ты будешь все время думать, ой, я не вернусь, ой, я не вернусь, и тут в этот момент умрешь, о каком бы состоянии не думал, ты, ой, я не вернусь, и умер. И говоришь, ну хорошо, в чем проблема? И возвращайся. чем работать? Ой, я не вернусь, ой, я не вернусь. А другой все время думает, нет, я верю, я возвращусь назад к Кришне. И говорит, все равно уйду Кришну. Так Тхрува Махарадж. Я даже не умру, пока не удовлетворю Кришну. И не умер. Потому что Кришна в виде такое сильное желание, он говорит, да какая же смерть, тут ничего не произойдет. Я исполняю, я там внутри него, и я исполняю все желания. У него есть желание не умереть, пока меня не удовлетворит. Меня уже это даже желание удовлетворяет, говорит Кришна. Сейчас я проверю только. Пусть подышит, посидит маленько, попробуй, ну-ка, полубоги, давайте-ка его испытайте. Смотри-ка, Индра, он к тебе подбирается. Он тоже там в сердце Индре говорит. Ой, Индра, твое положение сейчас пошатнулось, ты смотри. Тхрува, я его знаю, он на твое положение метит. Индра, откуда у Индры беспокойство? Кто его на это подначивает? Кришна изнутри пихает его. Он знает, куда его пихнуть. Тонко рвется там, где тонко. Ты смотри, твое положение занимать хочешь. Смотри, как замедитировался. Смотри, как разошел. И Индра начинает пулять там, молнии все такое, затапливать. А он все равно. И Кришна, ну ты смотри. Похоже на самом деле. После определенной проверки Кришна появляется. Потому что полубоги взмолились. Они взмолились. Ну, Боже мой, что такое? Похоже всем нам. Каюк? Какая-то одна маленькая личность, маленький мальчик, пятилетний, сделал нам всем? Вот что такое сознание Кришны? Мы такие все огромные, 20-30-летние, могущественные, столько выкурили, столько выпили. Только съели коров стадами. Смотрите, сколько силы и могущества. Как есть, так мы все могучие. Как спать по горадке. Там огунить, так это вообще мило дело. Но как что-то послужить? Я не могу, карма. А есть у тебя карма, позволяет? А я думаю, так это мило дело, это же спонтанно происходит. Это же вот это, рагануга у меня. Рагануга, по похоти, рагануга, так сказать. Спонтанная привязанность к чувственным наслаждениям, понимаете? Я даже без всякой медитации это делаю. Без лекций меня можно это делать. Мне не надо петь киртану 2 часа, чтобы я это сделал. И уговаривать меня. Оставайся на неправильной платформе. Так? Встроено все. Это есть вера, Сахадева. Это полная убежденность в чем-то. Полная. Поэтому Шрила Наратама Даса Такур поет полное предание Кришне. Он имеет в виду веру. Полную веру. Пожалуйста, вопрос еще есть? Да. Да, Саша? А вот второй... Ты не забудь только Сахаду. Второй путь в описании, путем требования служения, когда он вынужден пас. А кому... При свете, нет, при свете это есть йога-мистики, йоги-мистики, которые тоже могут при свете, это означает сознание Кришны, но пользоваться вот этими путями, Тараяна, там, Вишнудуты, там, в общем, тоже целое дело. Есть определенные способы, которые позволяют вернуться в духовный мир. При свете это, допустим, с Сатья Локи можно возвратиться в духовный мир. Когда жизнь Брахма заканчивается, входит в его тело живые существа и на одну из планет Вайкунтха. На одну из планет Вайкунтха попадают. И есть разные пути. По принципу Кшарадакашая Вишну, допустим, медитация на Кришну в сердце, на Параматму. Тоже можно вот как раз эти йоги-мистики, они по пути Тараяна возвращаются. Но это всегда этот путь очень такой склизкий. Это не связано с преданностью? Нет, они считаются преданными тоже. Да. Вот Прабхупада описывает, две категории трансценденталистов. Имперсоналисты и персоналисты. И имперсонализм считается низшей ступенью. То есть это еще тьма. Поэтому демоны, убитые Кришной, достигают того же результата, что эти имперсоналисты. Поэтому Кришна говорит, ну для меня, в общем-то. Поэтому Нарада и говорит. Нарада провозгласает Нарада Пурана там и говорит, что все они есть демоны. То есть это шкала измерений Нарады. Его шкала измерения. А поскольку Вьясадева ученик Нарады, то это шкала измерения Вьяса. У нас Вьяса Веданта Вада. Мы в школе Вьяса Девы находимся. Царя знаний. Литературное воплощение Кришны. Кришна приходит, и он тут говорит. По мнению Вед, это он говорит о Вьясе Кришне. А Вьяса его представил. То есть, по мнению Вед. То есть, если ты мое мнение не ценишь, почему потом он скажет, руби этот цветистый язык Вед? Потому что он, Кришна видит, что он его не принимает как авторитета. Поэтому Кришна вынужден говорить, по мнению Вед есть два пути. По мнению Вед. А вот по моему мнению, вот так, Арджуна. Хотя Бхакта и знает это, но это всегда стрелка мира, не служит мне. Ну, да, Веды там, у них свое мнение, но у меня есть свое мнение. У тебя что, мнение Вед тебя интересует? На самом деле Прабхупада говорил, если вы возьмете Веды, вы Кришну не найдете. Да, Веды не дадут вам Кришну. Сами Веды не дают Кришну. Веды не для того, чтобы Кришну. Веды для того, чтобы разочаровать живое существо. Окончательно. Да? Потом только появляется раздел. Шримад Бхагава там. Поэтому он предлагает Арджуне срубить это дерево. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком Вед. Именно поэтому он говорит. То есть Веды могут человека просто подвести к принятию Кришны. Но ведическая литература, поскольку Шримад Бхагава там относится, зрелый плод, веданта, нужно веданту. Поэтому там говорится, ведантистом человек должен стать, не просто Веды знать, он должен веданту узнать. То есть в чем суть-то Вед? В том, чтобы полностью разочароваться в материальном мире и встать на путь преданного служения мне. Вот о чем я все время этот стих читаю. Цитирую. Веды позволяют очень быстро разочароваться. Недолго разочаровываться, все, пытаться достигнуть счастья. А быстро. Все мы хотим быстрого, немедленного результата. Поэтому Кришна говорит, зачем долго разочаровываться? Зачем? Быстро сделайте, быстро узнайте в том, что как надо и куда надо идти. В этом как раз вся суть. Вот каждый из нас хочет быстро узнать, что надо как предаться. И каждый заинтересован в том, чтобы быстро реализоваться. Поэтому мы прибегаем к определенным процессам и быстро разочаровываемся. Никто быстрее тот, кто строго по указаниям делает, быстрее понимает о том, что надо предаться Кришне целиком. Кто все время по собственной прихоти делает, ой, как до луны начинается. Заметьте. Веды позволяют быстро реализовать все. Поэтому говорится, что неразумные люди, они не прибегают к ведической литературе. Поэтому они просто будут себя не сокрушаться. Что все их религии направлены на разрушение сознания Кришны. Это не религии на самом деле. Хлеб насущный там, то все. Это не религии. Это чала дхарма, это сезонная остановка каких-то падших деградаций. Это вы как вот, ну просто взяли там, чтобы он не убил и связали ему. Вот и все, вся религия. Взяли и связали ему руки, чтобы он никого не задушил. Но это же не значит, что он такой добрый, хороший. Просто его связали. Связать его религию. Религия тоже она связывает живое существо. Связь, йога. Бывает связь там с Кришной, а бывает просто связали. Две формы связи. Телефонными проводами связали все. А ситхи врата. Нечистое все. Потому что чистый, нечистое не может принять, значит нечистое надо. Да. Как вот пост. 49 дней не ешь там, не ешь ты мясо. Потому что они не могут полностью отказаться от мяса. Поэтому вот постепенно, туда-сюда, ну не ешь ты мясо, ты будешь так химить, а вот того не убей, всего не убей. Но он там с куском мяса во рту говорит, ома не подмахнут. Это вообще кошмар. Махаяна. Большая колесница. Длинный путь разочарования надо пройти. Как вы хотите лотерейный билет? Вот человек покупает лотерейный билет, и ему сказать, через 10 тысяч лет ты узнаешь, выиграл или проиграешь. Конечно, меня это интересует. Через 10 тысяч, да, я буду ждать все 10 тысяч лет. А ему говорят, да не, а как, а быстрее нельзя? А к ведической литературе надо обратиться. И он к ведической литературе, не шиша, ой. Так, знаете, как вот открывали, там написано, без выигрыша. А человек все равно ша уже видит, и он думает, ну там будет написано ваш ша. Он все равно открывает, потому что там ша уже можно понять, что ша, ну что там, ша, все. Не шиша. Без выигрыша. А он мне все равно открывает. Машиша, он думает, там написано. Машиша БМВ. Новой марки и придача вагон, так сказать, миллионов. И так вот он все время. Поэтому поведись. Поэтому люди так хотят сразу открывать лотерейные билеты. Сразу. Поэтому Прабхупада говорит, надо им дать прямой путь, чтобы они сразу могли видеть. Зачем время терять? Поэтому мы им сразу рассказываем про летательный аппарат и про все. Сразу все раскрыли. Раз. Не шиша, оказывается. Один Кришна. Все остальное не шиша. Все. Потому что они бы долго, вот представьте, если бы на культуре за 3 дня это не рассказать, сколько бы лет они это изучали, а? Вот представьте. Они бы перечитали столько книг, 10 лет, и он потом бы узнал, что все это же Виманика Шастри написано. О. Ты умер. Так и не поняв ничего. Понимаете, мы им быстро даем, мы как лотерейные билеты, мы им спринт. Прямо спринт им делаем. Сразу, раз, раз, раз, раз, все. Где вера твоя? Ошараш. Мозги вздуваются. Скорость звука он преодолеет сразу. Бух, взрыв, кондрашка. Он не спит, не ест потом 2 дня. Спать не может, головные боли у него. Информационное поле пробилось. Да, несочетание двух информаций. Это называется несочетание двух информаций. Поэтому головная боль, что это какая-то очень проблема. Сон потерял, все время ночью, и вроде и про это не думает, и про это, вот что такое, все, все ценности разрушились. Кондрат называется. Кондрашка может схватить человека. Кондрат это взрыв такой. Знаешь, когда преодолевает скорость звука, сразу бум взрыв, когда скорость света, бум вспышка. А тут скорость собственной реализации преодолел человек. Представляете, на него навалили там. Только знали, если он жил по одной, то, кстати, линии. По одной извилине, а тут надо все включились у него. И он что подарил? Конечно, сразу такой вспышка, Кондрат, бум, взрыв, сердце у него, почки, печень, сразу все заболело, спина сразу на санкирте не сломалась. Все сразу начинает работать. И сварение желудка, все. Потому что у него произошел Кондрат, взрыв. Да как человека, Прабхупада иногда говорил, представьте, человека в погребе держали там несколько лет, а потом резко включили 100-ваттную лампочку. Прямо перед носом. И он выключить, выключить. Он протестует против этого. Ну что он уже привык во тьме там? Он уже различает там синие очертания. Там, какие-то у него там негативы он такие видит. У него глаза всегда широко раскрыты. Он там уже привык, все темно, все хорошо. Он думает, я красивый, все. А тут ему не только 100-ваттную лампочку, еще зеркало поднесли. Ну какой-то ужас. Ну что, все грязное, зубы кривые, гнилые, все вообще. Не Кришна совсем. Совсем не Кришна. Совсем не красавец. Поэтому они так заинтересованы, выключите. Потому что когда все темно, все можно, все скрыто там. Все нечистоты, так сказать, ничего никто не видит, ничего не знает. Поэтому многие не заинтересованы в свете. Вам некоторые слепнут сразу. Вот дайте человеку там, или есть, вы знаете, да, в медицине, что если резко включить свет, если человек долго был без этого, поэтому там тоже постепенно свет дают, порциями, квантами, порциями, пум-пум-пум-пум. Так же здесь, если сразу вывалить на человека, на любом христианина, что вот это, или как на людей мы вывалили там, никто не был на Луне, вот вывалили. Кто поверил? Все засмеялись. Вчера тоже в программе «Время». Они уже опять запускают на Луну.